Гонконг. Немного капитализма в коммунистической стране. Гонконг – китайское название Синган, ароматная гавань. Один из самых удивляющих городов мира. С одной из самых красивых линий горизонта, которую составляют небоскребы, выросшие в центральном районе, далее «Централ», от английского «Central», острова Гонконг, смотреть на которые нужно с другой стороны бухты Виктория, с полуострова Коулун, китайское название Цзюлун, «Девять драконов». Каждый вечер эти небоскребы становятся участниками лазерного шоу. Вернее, они причина и повод для этого шоу. Они как будто говорят: «Посмотрите, как мы красивы!» А рядом с этими небоскребами специально даже искать не надо, просто ходите по улицам. Самый настоящий Китай, как вы его представляли. Яркий, шумный, наполненный умопомрачительными запахами, в которых смешиваются традиционная кухня и еще более традиционная медицина. Говорят, что традиционная китайская культура в Гонконге сохранилась лучше, некоторые говорят, практически нетронутой, чем в материковом Китае. А все потому, что по ней не прошелся каток культурной революции. Но Гонконг ведь еще и удивительно мультикультурный город. Из 7 миллионов его жителей более 6 миллионов китайцы. Но здесь живут пакистанцы, индусы, филиппинцы, европейцы, которые не пожелали уезжать в Британию, или другие страны после возвращения Гонконга китайцам. И все вместе они создали этот потрясающий город.